Ноябрь 1963-го. Сделал пару рассказов. Один опубликовали. Второй где-то бродит. Почистил книгу. Всего набралось 9 листов. Когда она выйдет, один Бог знает. Если вторая книга будет не лучше, брошу писать. Ключ для романа нашел.